Глава 4. Недалеко от Улуса рядочком стояли осины, и в их кучерявых кронах гнездились вороны и сороки. По утрам над Улусом разносился грай. Вот уже несколько дней Тураах наблюдала за птицами. Таях Оюун ясно дал понять, что не может помочь будущей Удаганке. По его словам, тайное мастерство шаманов должно открываться Тураах во сне, но она не помнила снов. Однако старый шаман дал ей подсказку. Тураах из семьи ворон, быть может, они помогут ей. Птицы вели себя совершенно по-птичьи, громко каркали, высматривали что-то, как дозорные, сидя на зеленых верхушках осин, постукивали клювами по черной земле. Могли ли они знать о тайных путях трехмирья? Вот и сейчас. Одна ворона важно прохаживалась почти у самых корней осины, вторая пряталась в пушистой кроне. С верхушки дальнего дерева наблюдали сороки. Тураах аккуратно поставила туесок с ягодами на землю и зашагала к рощице. Разгуливающая по траве ворона повернула голову, блеснула черная бусинка глаза. «Ясного неба и легкого полета тебе, сестра», — обратилась к ней Тураах. С чего начать разговор, она обдумывала долго, но ворона только пронзительно каркнула в ответ и сорвалась с места. Следом за ней вспорхнула вторая. Птицы сделали круг над деревьями и исчезли в чаще. Сверху обрушился насмешливый стрекот сорок. Птицы радостно скакали по ветвям, их смех горстью мелких камушков сыпался на обескураженную Тураах. Потешившись вдоволь, сороки с гвалтом улетели по своим сорочьим делам. В глазах Тураах стояли слезы. Идея с воронами провалилась. Раздосадованная, она повернула обратно, туда, где сиротливо ждал полный туесок. «Крарх!» Попытка была неплохой. Добродушно раздалось сверху. Тураах обернулась. На землю в нескольких шагах от нее тяжело опустилась старая ворона. Перья ее, некогда черные, поблекли, один глаз был мутен, из-за чего птица все время держала голову на бок. «Не обращай внимания на молодежь. Им бы только веселиться да сплетничать. А за советом нужно приходить к старикам. Ты поможешь мне, мудрая тетушка?» Тураах едва сдерживалась, чтобы не запрыгать от радости, и все еще не верила. «Ворона! С ней говорит ворона!» «Старая для провожатой. Не угнаться мне за юной удаганкой. А вот племянница моя много повидала, и пламень любопытства еще не потух под тяжестью мудрости. Я пришлю серобокую к тебе, как только она объявится в наших краях». Не дождавшись ответа, седая ворона грузно поднялась в воздух и скрылась в кроне. «Спасибо!» — звонко крикнула Тураах и в припрыжку помчалась к Улусу, легко подхватив туесок и торжественно закинув горсточку сладкой ягоды в рот. Пробегая мимо юрт, Тураах заметила нескольких девочек, бывших подружек. Те искоса поглядывали на нее, перешептываясь. Сердце ёкнуло, но Тураах не избавила шаг. Пусть сплетничают, совсем как глупые сороки. Табата сидел, напряженно выпрямившись под цепким взглядом Таях Оюуна. Старый шаман молчал, и Табате становилось все неуютнее. Хотелось пошевелиться, задать вопрос, разрушить тишину, но не значит ли это выказать слабость? И Табата упрямо молчал. Оюун насмешливо сощурился, в углах глаз собрались лукавые морщинки. «Кто такой шаман?» Табата моргнул, проигрывая противостояние взглядов. В вопросе чувствовался подвох. «Но какой?» «Тот, кто обращается к богам и духам, лечит людей». Это было первое, что пришло в голову. Табата понимал, он ступает в расставленную ловушку, но другого ответа у него не было. «Каждый охотник, входя в лес, обращается к богачу Баянаю. Каждая женщина Улуса знает, какой отвар дать ребенку, мечущемуся в лихорадке. Они тоже шаманы?» «Нет». «Тогда кто такой шаман?» Насмешка в карих глазах Таяха резала ножом. Табата опустил голову и задумался. С тех пор этим вопросом старый шаман встречал его каждое утро. И каждый раз после ответа Табата лукавые морщинки проступали на лице Оюуна, а потом он ввел Табату в тайгу. Рассказывал древние предания, показывал лекарственные растения, учил читать знаки леса. Так началось обучение Табаты. На коричневых линиях тоналая рдели красные ромбики, будто причудливые закатные солнышки, дремлющие на верхушках гор. Тоналай — орнамент в виде параллельных зигзагообразных линий, обозначающий связь между мирами. Турах лежала на сбитой постели, разглядывая поблекший местами узор. В голове царила пустота, ни обрывков сновидений, ни новых знаний, ничего. Только гул во всем теле, словно она не спала, оборолась чем-то неведомым. Действительно ли там, за гранью сна, Турах встречается с великим вороном, или слова Оюна лишь лживое утешение? Не найдя ответа, Турах выпуталась из дохи и направилась во двор умываться. Дом был пуст, двор тоже. Турах казалось, что мать избегает ее. Отец, пробыв дома совсем недолго, вернулся на пастбище. Дни шли за днями, Табата пропадал в тайге, обучаясь у старого шамана чему-то таинственному. Турах бродила по дому, хваталась то за одно дело, то за другое, но тоска и одиночество не отступали. Турах окинула взглядом подступающий к Улусу лес. Тихо подкрадывалась осень, золотя верхушки осин. Яркие лучи солнца теряли свою силу, и ночная прохлада уже не отступала с восходом солнца, задерживаясь до середины дня. Засучив рукава, Турах плеснула в лицо студеной водой из стоящей во дворе лохани. По рукам побежали мурашки, захотелось вернуться под ласковую доху. «Крар!» — сердце радостно ухнуло, Турах вскинула голову. На крайнем серге с верхушкой в виде конской головы восседала ворона. «Серобокая?» — выдохнула Турах, радуясь и одновременно страшась разочароваться. «Крарх! Она самая! А ты, я так понимаю, юная удаганка Турах?» На фоне свинцового, затянутого тучами неба, темно-зеленым чистоколом вздымались ели. Стремились дотянуться до небесного купола и, пронзив его, дать выход дождю. С верхушки сопки, где стояли Таях Оюн и Табата, открывался чудесный вид на озеро. Его темно-синее полотно по краям было расписано ломаным узором перевернутых вниз желтых макушек осин. Таях Оюн, которому тяжело дался подъем по лесным тропкам, опустился на торчащий из земли камень и, отдышавшись, задал ученику привычный вопрос. «Кто такой шаман?» Табата, не один вечер проведший в размышлениях, перебирая в уме все то, что рассказывал и показывал ему наставник, на этот раз ответил уверенно. «Шаман — это тот, кто подмечает всякое изменение в мире, подмечает и стремится проникнуть в его корень». «Отчасти», — улыбнулся Оюн. «Природа мудрее нас. Слух у шамана должен быть острее, а взгляд зорче, чем у обычного человека. Любое наше действие сказывается на мире. Мор среди скота, лесной пожар или буря. Причиной бедствий может стать неумелое вмешательство шамана или неуважение человека к природе. Убьют охотники матку, выкармливающую детеныша, или ее же ребенка без позволения баяная богача, и пойдет огонь набивать свою ненасытную утробу. Или дичь пропадет с охотничьих угодий твоего улуса, или мор выкосит табуны. Потому приходят охотники к шаману. Потолкует Оюн с лесным хозяином, да подскажет, в какую сторону идти, чего опасаться, какую дичь не загонять. Наставит, чтобы не брали больше, чем требуется. Сильный шаман должен видеть, чем его мир живет, как меняется день ото дня, следить, чтобы не порвались тонкие нити, связь человека с природой. В этом наша задача». Таях помолчал, глядя на открывающийся с вершины сопки простор. «Мы долго шли через тайгу. Что изменилось в чертогах Баяная?» Табата взволнованно огляделся. «Да ведь они с наставником блуждают по лесу каждый день. Что здесь могло измениться?» «Лиственницы стали желтее». Таях Оюн рассмеялся, словно услышав его мысли. Табата нахмурился. Отсмеявшись, Оюн взглянул на Табату серьезно. «В моих ногах уже нет той силы, что прежде. Тяжело старику бродить по лесной чаще. Ты будешь моими ногами, глазами и ушами. Каждое утро ходи в лес, Табата. Вслушивайся, всматривайся, прорастай корнями в благодатную землю, а потом рассказывай мне, как меняется мир». Зачарованно глядя в карие глаза Уюна, Табата кивнул. Крылья серобокой прошуршали над правым плечом. Звук утонул в неспешном шепоте леса. Турах вся обратилась вслух. Листья с чуть слышным щелчком отделялись от тонких веток и мягко шурша ложились на землю. Где-то слева в кустарнике шебуршала мышь. Шорохи, шелесты, шепоты. Турах поймала ритм жизни леса и стала раскачиваться в такт. Сквозь звуки начали проступать образы. Вот, настороженно передергивая ушами, ступает по звериной тропе красавица-лень. А дальше, в чаще, рыжий хитрец-лис крадется к ничего не подозревающей птичке. Может, тот самый, спасенный Табатой и Турах из селков. А это кто замер на вершине сопки, устроившись на большом камне? Да это же Табата! Турах до дрожи захотелось коснуться друга, дать ему почувствовать свое присутствие, но она удержалась. Отвлечешься и не справишься с задачей. Где же серобокая? Турах скользнула внутренним взором выше, к самым макушкам разукрашенных осенью деревьев. Ворона была гораздо прятаться, у Даганки еще ни разу не удавалось поймать пернатую наставницу. А что если... Турах мысленно вернулась на полянку. Вот стоит, чуть раскачиваясь среди леса, девочка. Черный кафтан с сине-белой вышивкой, плети кос на спине. Это она, Турах. А на ветке ближайшей лиственницы, опушенной рыжими иголками прямо над ее правым плечом, серобокая. «Нашла!» — радостно вскрикнула Турах и открыла глаза. Продолговатое озеро с одного бока ощетинилось теряющими осенние краски деревьями, а с другого ласково прижалось к разбросанным тут и там юртам родного улуса. Табата поежился на холодном осеннем ветру и закрыл глаза. Мысленно вернулся к тому моменту, как вступил в чертоги Баяная. Первое время приходилось идти медленно. Табата бестолково вертел головой, пытался разглядеть в каждом кусту изменения и, естественно, ничего толком не запоминал. Теперь же он действовал иначе. Проходил по лесным тропам, не заостряя внимания на мелочах, и неизменно выходил к камню на вершине сопки. Здесь Табата погружался в себя, мысленно повторяя проделанный путь. И тогда, пусть и не сразу, он начинал по-настоящему видеть и слышать тайгу. Лес шумит, рассказывает свои сказки. У лосей начался гон, молодой самец призывно ревя мерит тропу шагами в поисках самки. Рыжая плутовка леса, разорившее птичье гнездо, прячется в своей норе. А серому длинноухому зайцу не повезло, угодил в селки охотника. Довольно урча, лакомится последними ягодами медведь. Табата вслушивается в лес, ощущая себе его частью. Жизнь идет своим чередом, все жители чертогов Баа и Баяная готовятся к долгой зиме. «Табата!» Он распахивает глаза и оглядывается по сторонам. Никого. Только несколько сорок скачут по ветвям лиственницы. Лысая макушка сопки пуста. «Приходи на наше место!» Табата моргает, отгоняя наваждение. Не послышалось ли? Есть только один способ проверить. Табата подскакивает. «Вперед, вперед, к заброшенному Утеэну, их стурах тайному месту!» Сердце стучит в груди, будто копыта несущегося во весь опор оленя. Как же давно они не виделись! Стучит, стучит сердце, несется вдаль быстроногий олень, а эхом, едва уловимым отзвуком, стучит в висках тревога. Как проникла Турах в его мысли, как дозвалась? А он так может? Почему Таяху Юн не рассказывал? Острый камень вырастает прямо на пути. Табата перепрыгивает препятствие и выворачивает к Утеэну. Дверь, обычно подпертая изнутри камнем, широко открыта. «Ты пришел! Получилось!» Из полумрака Утеэна вырывается знакомая фигура, и Табата оказывается в объятиях Турах. Как ты это сделала?» Табата сидел на подпирающем дверь камне, облокотившись о шершавые доски и вытянув ноги. Турах расположилась напротив, обхватила колени руками. Из прорехи на потолке косой луч солнца падал прямо на ее лицо. Турах щурилась, улыбалась свету, ласковому и пока еще дающему тепло. «Не знаю. Искала серобокую, а нашла тебя. Мне так захотелось с тобой поговорить, посмеяться, прикоснуться. Я потянулась и провалилась, что ли, и вдруг поняла, что ты вот он рядом, что ты меня слышишь». Табата смотрел на Турах жадно, удивленно, а она продолжала. «Я обрадовалась ужасно, но меня словно выталкивало, давило. Это защита шамана. Мне Таях Оюн рассказывал», — быстро вставил Табата. «И я тоже что-то знаю». «Я поняла. Долго не продержусь. Окликнула тебя, и тут меня выбросило. Услышал ли, я не знала, но ждала». Она потянулась к небольшой дощечке, на которой было разложено все их богатство. Кусок витой веревки, кремний, щучьи кости, две выструганные палки да щербатая плошка. Бережно взяв последнюю, Турах заглянула в нее, поболтала в руке, перемешивая сушеную клюкву, и принялась выбирать по одной ягодке. Ей хотелось спросить Табату, как и чему его учит старый шаман, но было страшно. Вдруг не ответит или посмеется, не знает самого простого, а вдруг она и правда ничего не знает. Занятая тревожными мыслями, Турах не замечала, с каким восторгом и завистью смотрит на нее Табата. Ему даже охватить лес мысленным взором удавалось трудом, а подруга-самоучка умудрилась еще и в его голову проникнуть, хоть и на мгновение. Табата, весь ушедший в обучение, поминутно следующий за наставником, нечасто вспоминал о Турах и только сейчас заметил, что по соседству с ним разрастается еще одна сила. И сладость этого открытия была сдобрена горчинкой, подозрением, что эта сила больше его собственной. «А что вы... Чему тебя учит Таях Оюн?» — решилась Турах. «Лучше получить щелчок по носу, насмешку, чем взорваться от сомнений». «Да всякому», — теперь уже растерялся Табата. «Пока его обучение заключалось в поиске лекарственных трав да слушанье леса, все это, столь увлекательное и важное после вопроса Турах, показалось мелочным и глупым». В вопросе Табате послышалась затаемная насмешка, намек на превосходство. Захотелось отодвинуться, а лучше встать и уйти отсюда как можно дальше, не видеть Турах, не слышать ее голоса. Табата нахмурился и вдруг совершенно неожиданно для самого себя выпалил. «Наставник обещал взять меня в верхний мир. Камлать будем». Выпалил и сам испугался. «Соврал? Турах, он соврал впервые в жизни». «О-о-о!» — восхищенно выдохнула Турах. Табата почувствовал, как в животе стягиваются в узел липкий стыд и какая-то сладость. «Как здорово! Может, и я скоро?» Турах, мгновение назад опасающаяся услышать насмешку, обрадовалась успехом Табаты, не почуяла лжи. Она уже решила во что бы то ни стало упросить Серобокую подняться в верхний мир и представила, как они с Табатой, выросшие, сильные, вместе путешествуют по нему. Табату ел стыд. Сладость от чужого восхищения померкла. «Ты придешь сюда еще? Завтра?» Табата понял, что угодил в ловушку. Видеть Турах и знать, как бессовестно ей соврал? Признаться? Нет, это еще хуже. Оставалось только одно — действительно попасть в верхний мир, обернуть нечаянную ложь правдой. «Я не смогу часто сюда приходить». Турах опустила голову. Табата испугался. Заплачет. И снова соврал. «Я же готовлюсь, к путешествию в верхний мир. Это непросто. Давай я сам позову». Турах радостно кивнула и, выпустив Табату через дверь, подперла ее камнем. Сама же выбралась из УТН через прореху в крыше. Легко соскочив на землю, Турах махнула рукой и помчалась через тайгу к дому. Табата постоял, глядя ей вслед. На границе сознания свербила страшная догадка, словно ныл больной зуб, и он раз за разом тыкал в этот зуб языком. «Неужто Тараах сильнее его. А почему бы не попробовать, мелькнула лихая мысль. Он опустился на землю и закрыл глаза. Обуреваемый эмоциями, ритм леса он почувствовал мгновенно, устремился за Турах. Вот качаются ветви, потревоженные ей. Еще немного. Турах выскочила на прогалину. Ей оставалось только пересечь ее, свернуть налево и выйти к Улусу. Она приостановилась, словно почувствовав пристальный взгляд, но отмахнулась от тревожного зуда в затылке. Шаг другой, тропинка ложится под ноги. Табата собрался с силами, потянулся вперед, к сознанию Турах. Сначала ему показалось, что он ухнул куда-то вниз, словно земля ушла из-под ног. Потом вдруг ощутил биение живой мысли. Табата коснулся ее, надавил, силясь проникнуть внутрь, но невидимая преграда не пускала. «Давай же!» Перед глазами замелькали черные перья, закружились вихрем. Сильный толчок в грудь, и его выбросило обратно на поляну у заброшенного УТНа. Голова взорвалась болью. «Значит так, да?» Турах до него дотянулась, хоть и едва-едва, а он не смог. Не хватило сил? Или преграда столь прочна? Хоть так, хоть эдак, да Табата-то получается слабее? Уязвленная гордость вкупе с ложью подтачивала давнюю дружбу, но и придавала сил. Учиться, не покладая рук, день и ночь. Стать сильнее, умнее, хитрее, стать лучшим. Табату старый шаман узнавал издалека. Дело даже не в легких шагах, а в клубке силы, в эмоциях, окутывающих его. Наставник, хочет того или нет, срастается со своим учеником, становится ему ближе матери и отца, ближе брата и друзей. Неладное Оюн почувствовал сразу, но виду не подал. Мальчику нужно учиться справляться с чувствами. Встревожен, в душе все так и клокочет, и глаза прячет, словно провинившийся. Таях покачал головой. Допытываться не стоит, сам проговорится, когда молчание станет невыносимым. В груди кольнуло. Это всколыхнулось, закопошилось зло. Червь ожил, вгрызся в старого шамана, пробиваясь наружу. Девчонка. Таях Оюн чуял ее запах, ее силу, отголосок которой принес в себе Табата. Вот оно что. Встретились, значит, встретились. И Табата увидел, что Турах набирает силу стремительнее, чем он. Боль в груди нарастала. Бросив все свои силы на борьбу с черным клубком внутри, Оюн пропустил тот момент, когда Табата решительно вскинул голову. Шаман пропускает через себя силу, стоит между мирами, связывает их подобно могучему Аалукмас, уверенно ответил Табата на незаданный вопрос. И добавил, глядя наставнику в глаза. «Я хочу стать сильным!» Таях задумчиво кивнул. «Что ж, такое соперничество вполне может быть нам на руку», — подумал Оюн, сам не зная, кто кроется за этим «нам». Он и Табата, или он и оживший внутри Умун.